Глава третья. Пропавшие без вести. «Какими судьбами, Рамона?» Сунув руку в карман куртки, Вик сжал в ней мою ладонь, чтобы согреть, и потянул за собой, прогуливаясь по берегу вдоль воды. Ребята остались позади. Они собирали вещи, складывая коробки и пакеты в машину Бена. А Вик предложил мне пройтись до дома пешком, пообещав, что исчезнет, как куперовский магиканин, при малейшей угрозе обнаружения моей мамы Натали Клайд. От такого я заулыбалась, даже перестав досадовать по поводу появления таинственной Рамоны, кем бы она ни была. Но она шла рядом, неловко улыбаясь и потирая озябшие ладони. Шла, хотя Вику это явно не нравилось. За ночь заметно похолодало. От ее губ шел легкий пар, и она безуспешно куталась в свой совершенно не согревающий плащ. «Вот так сразу к делу. И не хочешь спросить, как у меня дела?» Неловко улыбнулась она. Вик промолчал. Тогда она всплеснула руками. «Ладно, ладно. Меня сюда привели семейные заботы. Ничего особенного. Кое-какая возня с документами по дому. Ты же знаешь, что мама умерла в этом году. Не знаешь?» «Что ж, увы, так вышло, я не успела на погребение. Но приехала теперь». И подумала, а как там живет мой старый добрый друг? Вик кивнул, спокойно глядя под ноги. Он не пытался ни ответить, ни оспорить ее слова. Просто молчал, с виду совершенно непоколебимый, но крайне задумчивый. «Ты не злишься на меня?» — осторожно спросила Рамона, с любопытством взглянув на него. Потом мельком, но как-то с досадой посмотрела на меня. Он покосился в ответ. «А нужно?» «Ну?» Она многозначительно помолчала. Я чувствовала, что здесь и сейчас была откровенно лишней, но Вик так явно не думал. «Мы друг другу совсем не чужие люди. А я слишком давно не видела тебя. Сколько лет прошло?» «Мы раньше учились вместе», — пояснил он мне, обняв за плечо, а затем наклонился и притянул ближе. «Дружили в школе». «Дружили». Криво улыбнулась Рамона и опустила взгляд. «Да, притом очень близко». «Интересно, в каком смысле? Они когда-то встречались?» «Чего-то ты хочешь», — не вытерпел Вик. Мы шли все дальше по пляжу, оставляя топляк и машины позади. От воды туман сгущался и наползал на берег. В пасмурное серое небо с гвалтом взвелась воронья стая с той стороны озера, из-за крон темного леса. Рамона с невозмутимым видом пожала плечами. Она мне не нравилась. И вовсе не потому, что я ощущала уколы ревности, а она была чертовски собой хороша. И ее с Виком явно объединяло общее, незнакомое мне прошлое. Просто есть в таких людях, как она, что-то неприятное и опасное, ядовито-сороконожье. «Это вопрос очень личный», — намекнула Рамона. «От Лесли у меня нет секретов». «О, вот оно как». Она улыбнулась, пристально всмотрелась в мое лицо. От этого изучающего взгляда мне стало не по себе. «А это Лесли у нас, значит, новая я?» «Нет», — резко осек ее Вик. «Послушай, если тебе что-то нужно, говори здесь и сейчас. А если ты просто приехала повидаться, что ж, мы повидались. Всего хорошего». Чтобы не смущать ни его, ни ее, я отвернулась к озеру, к серебрящейся водной глади, и удивилась, какой густой туман движется с той стороны берега, наползая ровной, непроглядной стеной. «Лесли», — мягко позвала Рамона, — «не могла бы ты на минуту оставить нас наедине?» И пусть мне не нравилась эта идея, но я кивнула, потому что иначе поступить не могла. «Конечно». «Ты не обязана», — нахмурился Вик. Я небрежно пожала плечами, сделав безразличный вид. «Ничего страшного, я все понимаю. Пойду-ка посижу немного наверху. Как закончишь здесь, подходи, ладно?» Он кивнул, тяжело вздохнув, и отпустил мою руку. Тогда я неспешно поднялась на косогор и по-турецки села прямо на песок, уловив краем уха. «Это должно остаться в тайне, если ты действительно не хочешь проблем. Мистер Палмер сказал, почему ты не взял деньги? Тебе, пойми, им не нужны лишние свидетели. Я беспокоюсь. Что ты будешь делать здесь, в Скарборо? Неужели ты действительно решил похоронить себя в этом городишке? Какой интересный разговор. И как жаль, что я не могу расслышать всего. Ветер донес до меня обрывки ее новых слов. Не держись за свою гордость и уступи им. Это славное место. Представь, каких оно стоит денег. Или ты хочешь выручить с компанией больше? Но больше ты не получишь, и только потеряешь время, и не только его. Я говорю тебе это, потому что... Да, потому что меня попросили. Ты же никого не слушаешь. И если откажешься от денег, сам знаешь, что будет. Чиркнут спичкой, разведут костер. Кто владеет этой землей? Старуха, которая вот-вот умрет, и ты. Не разрушай свою жизнь, у тебя все впереди. И тебе дадут денег на простенькую квартирку где-нибудь в Агасте или Олбани, если скажешь «да». Если думаешь, что оплата слишком маленькая, что ж, назови свою цену. 7000 – только задаток. Хотя они могли бы взять все и бесплатно, поверь, они найдут способ. «Это несправедливо», – резко ответил Вик. «И что с того? Ты все говоришь о какой-то справедливости». «Много раз справедливо поступали с тобой. И это не по закону. Ты и сам знаешь, кто здесь закон». Он промолчал и резко выпрямился. Рамона что-то продолжала выговаривать ему. Вик отвечал. «Наконец я услышала. Сделай это по-хорошему. Ты же не хочешь, чтобы с тобой случилось что-нибудь не то? В вашем городе в последнее время люди мрут, как мухи». «Говорят, это дело рук профи из Бангора. Но я скажу по секрету. Эрик Палмер найдет на кого повесить все это дерьмо, чтобы под него не начали рыть в управлении». «Эрик Палмер мне не указ. Пугать меня не стоит. И денег его я не возьму». «Что здесь происходит? Творится что-то темное и очень-очень непонятное. Вика вынуждают продать землю у озера, которое принадлежало ему и Атсиле. Хотела бы я узнать подробности, но не уверена, что Вик расскажет. А расслышать, о чем они говорят, находясь на таком расстоянии, больше невозможно». Я задумчиво прислонила костяшки пальцев к губам. Рамона что-то тихо говорила Вику, эмоционально жестикулируя. Рыжие пряди растрепались у ее узкого лисьего лица. Вик сложил руки на груди с холодным выражением глаз, наблюдая за ней. И в тот момент я вдруг подумала, как красиво они смотрятся рядом. Я могла бы легко представить, что они пара. Внезапно кончив говорить, Рамона шагнула к нему и положила ладонь на его скрещенные поверх груди запястья. Он отстранился и, напоследок бросив что-то такое, отчего лицо Рамоны вытянулось, направился ко мне. Песок так и брызгал из-под подошв его ботинок. «Привет», — хмуро сказал он. «Мы уходим». «Поговорили?» Он покачал головой. «Неудачно». Затем подал мне руку и помог встать. Мы молча стали подниматься наверх, к деревьям, каждый погруженный в свои мысли. Берег медленно накрывало молочно-белым туманом, плотным и густым, как дым. «Ты точно ничего не хотел бы рассказать мне?» Наконец осмелела я и остановилась. Вик замер. Он покачал головой и, повернувшись, сжал мои предплечья в ладонях, с тревогой заглянув в глаза. «Не сейчас, Чикала. Я обещаю, что всем с тобой поделюсь. Просто пока что мне трудно это объяснить». Он сглотнул. «Это касается Атсилы. И я должен разобраться во всем сам. Понимаешь?» «Да». «Вот и хорошо». Вдали шумели и посмеивались ребята. Их голоса тонули в тумане. Рамона поднялась с пляжа к своей машине, беспокойно оглянувшись возле нее на нас двоих. Ее волосы на фоне хмурого неба казались еще более рыжими, чем были на самом деле. Наконец она села в тачку, завела ее и укатила отсюда, оставив нас наедине. Вик был взволнован. От былой веселости и ласковости не осталось следа. Теперь что-то терзало его, но что — непонятно. Я встрепенулась, не кстати вспомнив, что во вчерашней суете не отдала подарок, и сунула руку в карман куртки. «Эй, у меня кое-что для тебя есть». Вик удивленно вскинул брови и посмотрел на бархатный коричневый мешочек. Я вложила его в смуглую ладонь и накрыла своей сверху. «С днем рождения, Шикоба!» «Это...» — он помедлил. «От тебя?» «Нет, от президента Соединенных Штатов». Он ухмыльнулся, развязал черную ленточку и вытряхнул небольшую коробку. «В упаковке еще упаковка! Чекала!» Он выпучился на меня. «Ты серьезно подошла к делу?» Я пихнула его кулаком в плечо. Вик искренне засмеялся. «Я восторжен, как ребенок. Что там?» «О, боже!» Я закатила глаза. «Открой и узнаешь, гений!» У воды Дафна достала смартфон и громко попросила Бена сфотографировать ее на фоне озера. Я посмотрела на друзей с высоты песчаной насыпи. Джесси нашла руку Джонни и крепко стиснула ее, съежившись перед густой белесой стеной. Она повернулась к озеру и тревожно вглядывалась вдаль. Вик приоткрыл коробку и тут же со щелчком захлопнул ее. Он серьезно посмотрел мне в глаза. «Надеюсь, там не кольцо?» «Прекрати надо мной издеваться!» — возмутилась я. Вик рассмеялся, решительно поднял крышку и тут же присвистнул. «Вот это да!» В смуглых пальцах запуталась черная бархатная лента. На ней медленно раскачивался серебряный ворон, отпечатанный на червлёной монете. Вик посмотрел на меня так, словно я подарила ему золотой слиток. «Это очень красиво, Чекала. Я не ожидал. Ты сама выбирала?» Я кивнула. «Подумала, тебе понравится. Если хочешь, помогу примерить». «Да, пожалуйста». Он поднял косу и наклонился ко мне. От его тела веяло теплом и пахло сырым песком. Я завязала ленточку с кулоном на шее, и Вик с интересом приподнял край монеты, лёгшей под кадыком. Я обняла его так крепко, как могла, и он обнял в ответ. «Спасибо. Правда, спасибо. Напоминает мой старый армейский жетон. Я потерял его когда-то давно, и мне дали другой. Но тот было-то так жалко». Неожиданно над озером прокатился крик. «Это была Дафна. Я могла бы поклясться, что она». Мы подняли головы. Пустой пляж был почти весь окутан туманом. Плотная стена его двигалась по поверхности озера. Он быстро наступал, словно живой. Его дымная полоса застыла на границе песка и воды. Дафна закричала еще раз там, за этой полосой, надрывно и визгливо. И в голосе ее прорезались плачущие нотки. Мы с Виком инстинктивно взялись за руки. «Что происходит?» Нахмурился он и крикнул. «Да, Дафна!» Я посмотрела под ноги и увидела, что из рощи на песок наползал туман. Мы с Виком стояли у него на пути. А потом, подняв взгляд, увидела Бена. Бена, выступившего из этой пелены. Бена, показавшегося у воды. Он стоял там и тихо хрипел, выкашливая на футболку и песок кровь. Его грудь пронзила длинная оперённая стрела. «О мой бог!» Я ощутила, как Вик стиснул мою ладонь в руке так крепко, что до самой кости заломило от боли. Кто-то с тихим плеском шел там, из тумана, по озерной воде. Тень вместо плоти, вокруг которой клубился густой дым, расщепляясь на отдельные языки, подобные всполохам черного пламени. Это был рослый мужчина с платком мексиканской расцветки, повязанным на лице. В руках его был лук, а за плечами — колчан. Волнистые черные волосы падали на плечи, укутывая их точно покрывало. «Лесли!» Вик больно сжал мои пальцы. «Беги отсюда!» Но закончить он не успел. Что-то из тумана подсекло ему ноги и уволокло в молочную пелену, вырвало из моих рук с такой силой, что я упала на песок. Вик опрокинулся на спину и пропал, даже не вскрикнув, лишь громко вздохнул перед тем, как раствориться в седой дымке. «Вик!» Я отчаянно завопила не хуже Дафны и тут же вскочила на ноги. Меня охватила паника. Я была совсем одна, и хуже того, потеряла Вика. Нет, этого просто не могло случиться. Все это происходит не по-настоящему, так? Дафна выла и стенала, вцепившись в плечи хрипящего Бена. Он схватился за стрелу, словно пытался вытащить ее из груди, но все было тщетно. Пёстрое оперение на другом конце выглядывало у него между лопаток. Белую майку пропитывала червоточина растущего кровавого пятна. Рослый человек шел из воды прямо на них двоих, медленно и неотвратимо. Он бесстрастно наблюдал за тем, как Бен упал на колени, согнулся и склонил голову на грудь. Глаза у парня застыли. На лице замерло изумленное выражение. Безжизненно скрючившись, он коротко вздохнул и больше не шевелился. Песок брызнул из-под кроссовок, когда я слетела по насыпи и врезалась в Джесси и Джона, застывших с ужасом на лицах. Дафна, отступив от Бена, подбежала к нам, дрожа всем телом. «Нам нужно уходить», — выпалила Джесси. «Пока он не убил еще кого-то», — быстро добавил Джон. «Тогда чего мы ждем? Кто он?» Мы паниковали не больше нескольких секунд. Сразу после бросились наверх. Тень высокого человека скрылась в белой пелене, набежавшей на берег, точно пылевая буря. Я только видела, как он склонился над Беном и легко, точно труп ничего не весил, приподнял его за шиворот и вытащил из тела стрелу. Потом туман поглотил их обоих, а следом нас. И мы окунулись в него, потеряв направление и застыв на месте. За моим плечом справа кто-то зашептался. Голосов было множество, и все они звучали знакомо. Я резко обернулась. «Очень голодна. Это 11. Неволей или волей вы будете мои». «Кто это сказал?» «Что за черт?» — шепнул Джон, прижавшийся к моему плечу. В беспроглядном тумане их Джесси волосы одинаково серебрились, и они стали от чего-то похожи на брата с сестрой. «Этот урод убил Бена», — шепнула в ответ Джесс, пугающе ровным голосом, прильнув к нему. И я видела в воде... Она запнулась и покачала головой. Я беспокойно взглянула на нее. «Что? Договаривай». «Я видела», — сказала она. «Это. Оно похоже на огромные паучьи ноги. Там, из тумана, торчали, словно телеграфные столбы». «Я тогда не поверил тебе», — едва промолвил Джонни. «Идиот». Я же вздрогнула, вспомнив, как что-то большое и сильное уволокло Вика. Это было оно? То, о чем говорит Джесси? Жив ли Вик сейчас? Нет, если я буду думать об этом, то запаникую. Нам нужно выбираться с пляжа и поживее. В беспроглядной молочной пелене переливчато рассмеялись, и смех был женским. Послышался топот множества ног, и я вспомнила о жутковатых сороконожках или пауках. «Кто это?» Взявшись за руки, мы с ребятами шли в прежнем направлении, но, по моим расчетам, должны были таким образом уже выйти к машинам. «Тогда почему мы до сих пор бредем по песку? Пляж не такой и большой. Куда подевалась роща?» «Где Вик?» — вдруг спросила Дафна и внимательно посмотрела на меня. Я облизнула пересохшие губы. Что-то утащило его. Собственный голос показался мне чужим и холодным. Утащило туда, в туман. Подавленно смолкнув, я направилась дальше по склону, увязая в песке. Сказать точно, в каком направлении мы двигались, было нельзя. Мы утратили чувство пространства, блуждая в непроглядной молочной пелене. Воздух казался густым, как желе. С каждым вдохом в легких скребло, будто кто-то насыпал туда толченого стекла. Очень скоро мы выдохлись и, как по команде, остановились. «Мне страшно», — произнесла Дафна, вытерев ладонью заплаканные глаза. «Я бросила Бена. Бросила там». «Мы его бросили», — отрезал Джонни. «Но только потому, что ничем бы не помогли. Тот человек просто пристрелил Бена. Из мать его чёртова лука!» «Теперь уже это не важно. Стоять на месте нельзя», — покачала головой Джесси. «И разбредаться тоже. «Давайте просто пойдем вон туда, видите?» Она указала левее меня. «Там что-то есть. Мне кажется, дорога ведет наве...» Послышался тугой свист. Туман набежал на нас точно живой, и Джесс странно всхлипнула. В следующую секунду она повалилась на песок со стрелой, пронзившей глазницу, из которой по лицу потекла струйка крови. «Джесси! Джесс! Нет!» Джонни бросился перед ней на колени, пытаясь поднять, хотя все бесполезно. Джесс была мертва, как был мертв и Бен. «О, Господи!» — повторяла Дафна, испуганно озираясь и пятясь. «Господи Боже! Что же это такое?» Оторопевший Джонни оставил Джесси на песке, и она осталась лежать там. Взгляд ее был пустым, на лице застыло удивленное выражение. Она выглядела совсем как кукла, с которой наигрался жестокий ребенок, а испортив, грубо швырнул оземь. Джон, сжав кулаки, яростно крикнул в туман. «Выходи, мразь! Выходи, и я разделаюсь с тобой!» Я услышала свист слева и тут же упала на песок, сбив с ног Дафну. В воздухе над нами что-то почти неуловимо промелькнуло. Джонни повалился рядом, испуганно прикрывая руками голову. «Что за черт?» — задыхаясь, выдавил он. «Он в нас стреляет!» Вдруг земля под нашими ногами содрогнулась, будто по ней шагал гигант. От поступи этой, медленной и зловещей, почва откликалась гулким эхом. Мы переглянулись и, не сговариваясь, вскочили, несмотря на страх погибнуть, готовые к бегству в любой момент. Но что-то, что шевелило туман, отчего он вился клубами и таял, наплывая в воздухе слой за слоем, заставило нас оцепенеть. Увиденное было таким странным и диким, таким невообразимым человеческому разуму, неподвластному столкновению с исполинским существом, родом из самых глубин подсознательных воспаленных кошмаров, что мы просто замерли там, где стояли, глядя на огромные паучьи ноги, ростом с очень высокие деревья, с пятиэтажный дом. Они терялись где-то там, в молочной пелене, будучи в футах в 20 от нас, влажно поблескивая гранями хитинового покрытия, наподобие того, что покрывает конечности насекомых. У меня перехватило дыхание. Я задрала подбородок, и там в тумане увидела две оранжевые точки с ровным свечением, плавающие в воздухе точно светлячки. Они были похожи на автомобильные фары, на тусклые городские фонари, на угли из печи. Свет моргнул, множась и расплываясь шестью пятнами, подобное от подобного. И тогда меня осенило. Нет, никакие это не фонари. Это походило на глаза. Что-то задело мои волосы по левую сторону. Эта стрела просвистела в нескольких дюймах от лица. От неожиданности я вскрикнула и попятилась. Тогда глаза фары монструозного гиганта из тумана мигом обратились ко мне. «Бегите!» Из тумана выплыл тот самый стрелок и нацелился вновь. Тогда, за миг до того, как он выпустил еще стрелу, кто-то сбил его с ног и повалил на землю. Пока друзья бросились прочь, я разглядела того, кто напал на лучника, и все внутри меня замерло. Это был крик. Крик в своей рваной безрукавке и накидке на плечах, в потрескавшейся от старости, как во сне, жуткой маске под глубоким капюшоном. Между ними разразился молчаливый смертельный бой. Крик оседлав лучника, занес над ним лезвие, но тот ловко пнул противника в живот и сбросил с себя. Впрочем, оба тотчас вскочили и закружили друг против друга, словно два диких хищника, два страшных зверя. И в тусклых туманных сумерках глаза обоих показались мне фосфорицирующими точками. Человек под банданой крепче сжал свой лук со стрелой, наложенной на тетиву. Пока она смотрела в землю, как и нож Крика, который тот держал обратным хватом. Кроме нас троих, здесь не осталось никого. Дафна и Джонни исчезли в тумане, как и гигантские паучьи ноги, просто перешагнувшие через нас. Скорее всего, и я старалась не думать об этом, исполинская тварь преследовала их. Я должна была тоже бежать, но от страха не могла даже пошевелиться, потому что понимала. рядом с Криком безопаснее, чем без него. Он бросился на лучника прежде, чем стрела нацелилась на него в ответ. Между убийцами завязалась драка. Крик рассек воздух полукругом и полоснул ножом по груди стрелка. Тот блокировал удар дугой своего лука. С замиранием сердца я следила, как он перехватил руку Крика с ножом и сжал его запястье, но тот ловко вывернулся и сделал подсечку. Стоило стрелку упасть на песок, быстро перекатившись на колено, как Крик воспользовался секундным замешательством, бросился на него сверху и придавил всем своим немалым весом, нанося один удар за другим. Сперва оглушил кулаком, впечатав его в лицо. Затем ударил ножом. Он бил так быстро и яростно, что лезвие стало в его руке похожим на серебряную молнию. Он жестоко и безжалостно кромсал им тело своего врага наотмашь. Грудь, живот, лицо, руки и шею. После такого никто не выжил бы. Но из тумана сверху, там, где в его покровах прятался огромный паук, шепотом донеслось. «Это восемь. Встань и забери детей. Она голодна. Это один. Он станет таким же со временем. Пока что он сопротивляется, но дело всегда только во времени. Главное, я нашел вас. Ты видишь, паучиха? Она тебе нужна. Бери ее, потому что он придет за ней. Тогда-то капкан и замкнется. Это 5. «Она моя!» Услышала я громкий рык. С ним Крик яростно всадил в висок стрелка свой нож по самую рукоять. Но тот силой столкнул его с себя. Тогда убийца отлетел на дюну и упал на спину в паре футов от меня. Окровавленный и исколотый ножом, лучник поднялся и прямо так, с ножом в виске, безразлично прошел мимо нас к безжизненному телу Джесси Пайнс. Он схватил ее руку и поволок за собой по песку вслед уползающему туману, вниз, к озеру. Точно ни одна нанесенная рана не причинила ему вреда. Вокруг нас туман медленно рассеивался. Лучник с ножом в страшной ране, после которой не выжил бы ни один человек, прошел до кромки озера и поднял за горло Бена. Он легко взвалил его себе на плечо и поторопился зайти в Мусхит, разрезав своим телом воду. А потом, уходя все дальше и дальше, растворился вместе с туманом, словно его и не было. «Ты это видел?» — воскликнула я, резко обернулась к Крику и смолкла. Он тоже исчез. Я стала озираться. Теперь вокруг нас был только пляж, ставший по-прежнему небольшим и обыкновенным, и больше ничего. Неподалеку Дафна и Джонни в ужасе вжимались спинами в машину, глядя наверх. Они держались за руки, но, увидев, что туман сошел, быстро разомкнули их. Я добежала до воды и сложила руки рупором. «Вик!» — громко крикнула, надеясь, что если он жив, то услышит. В ответ лишь гнетущая тишина. Дафна добрела до меня, положила руку на плечо. От этого жеста все внутри меня перевернулось. «Вик!» «Бен мертв», не впопад сказала она и посмотрела на бурый след крови на песке, по которому плескала вода Мусхида, навсегда смывая кровь и последние следы пребывания Бена на этой земле. «Мы должны немедленно рассказать об этом полиции. Мы должны. Но что именно мы скажем?» Она подошла к месту, где был убит парень, в которого она влюбилась, и долго смотрела на темные пятна у подошв кроссовок. «Рассказать о чем? Услышала я за спиной, и Джонни, спустившись к нам, выглядел вполне безмятежно. «О Бене», — медленно сказала я и сглотнула. «И о Джесси. То, что мы видели на пляже, убило их и...» «О ком ты говоришь, Лесли?» Джон удивленно вскинул брови. «И где, кстати, мистер Крейн? Мы наконец-то поедем сегодня домой, а?» Сказав это и насмешливо улыбнувшись мне, словно ничего и не было, он направился к машине, держа в руках коробку гирлянд. Мое сердце гулко колотилось в груди. Я не могла поверить, что Джонни мог так глупо подшучивать. Вовсе нет. Кажется невероятным, но он забыл о случившемся кошмаре. «Дафна», — окликнула я подругу, сжав вспотевшие руки в кулаки. «Дафна, послушай, Бен». Она подняла на меня взгляд, утерла слезы, посмотрела на руку, а потом словно смутилась, не понимая, от чего плачет. Совершенно спокойная и невозмутимая, она растерла плечи, прошла мимо меня и хмыкнула. «Какой? Каминг?» «Хватит, Лесли. Этой шутки уже пара месяцев. Поехали, пока тебя дома не хватились». В отчаянии я бегло осмотрела опустевший пляж и темное озеро, уже не понимая, не схожу ли я с ума, и не привиделось ли мне все это. Но Бен и Джесси... Куда подевались они, и почему Дафна и Джон не помнят их? Вдруг в шагах в 30 к западу я заметила в рыхлой песчаной дюне движение и бросилась туда. Так быстро я еще никогда не бежала. Когда мне оставалась самая малость, на локтях из песка медленно поднялся Вик. Он был весь засыпан им и кашлял, а потом, тряхнув головой, едва не упал. В глазах моих от тревоги плыло. Я налетела на него и крепко обняла, рухнув рядом на колени. Где-то вдалеке за рощицей, за деревьями, Дафна и Джонни громко переговаривались у машины. Никому до нас не было дела. «Всё в...» Он задыхался, продолжая кашлять, и еле ответил. «Всё в порядке». Я не могла ничего ответить, только разрыдалась. И Вик, непонимающе взглянув на меня, обнял в ответ. «Ты жив!» Выдохнула я и прижалась губами к его шее. «Ты жив, боже, Вик! Я чуть с ума не сошла, мы...» «Почему ты плачешь?» Спросил он и поднялся, отряхнувшись и отстранив меня. «Лесли?» Глядя в его абсолютно недоумевающее лицо, я похолодела. «Нет, не может быть, чтобы и он ничего не помнил!» Вик вскинул брови. «Кажется, у него полностью отрубило кратковременную память», и он совершенно позабыл поинтересоваться, как вообще оказался погребенным под песком. «Бен и Джесси», — тихо сказала я. «Мы их потеряли. Их больше нет. Вик, нам нужно что-то сделать». Но Вик лишь непонимающе покачал головой и задал единственно важный вопрос. «Постой. О ком ты говоришь, Лесли?» Был полдень, когда ребята подбросили меня до дома, и я открыла дверь своим ключом, по-прежнему растерянная, все еще изумленная случившимся. Ни Вик, ни Дафна, ни Джонни ничего не помнили, как я ни пыталась расспросить их о трагедии на пляже. И вели себя так, словно никогда и не было никаких Бена и Джесси, а память услужливо заменила этих ребят на других. «Но как же так? Разве такое возможно?» «Не могла же я сойти с ума, и не будут же они разыгрывать меня, когда на их глазах убили ребят?» Стоило мне появиться дома, как с порога на меня налетела мама. Я сразу поняла, что обман вскрылся, очень не кстати. Но так всегда и бывает, ведь беда не приходит одна. Рванувшись ко мне, она выхватила из руки сотовый телефон и спрятала его в кармане домашнего свитера, а затем тряхнула меня за плечо. «Да что происходит, ма?» Воскликнула я и тут же осеклась, когда встретилась с ее взглядом, полным ярости. «Я не ожидала, что ты будешь лгать мне, чтобы сбежать к нему на ночь», — тяжело проговорила она. «Ты наказана. Ты под домашним арестом». «Чёрт возьми!» Меня вдруг охватил гнев. Доведенная до крайности всем случившимся, за несколько последних месяцев я повысила голос. «Мама, мне уже 18, и твой гнев меня не пугает. Хватит уже! Объясни, в чем дело!» «В моем доме! Ты живешь по моим правилам!» — вспыхнула она. «И я не позволю тебе превращаться в какую-то шлюху, которая таскается с такими чертовыми ублюдками, как он!» «Не говори так про него!» Ощетинилась я и этими словами выдала себя с головой. Мама побелела, поджала губы. Ее лицо, казалось, излучало ненависть и страх. Страх этот плескался в глубине ее глаз, и мне было жаль, что она боится. За меня, я понимала, однако все, что происходило, и так выбивало из колеи. Мне нужно было разобраться сперва со своей жизнью и только после этого бороться за нее. «Чтобы больше я этого маскота возле тебя не видела». Я позвонила матери Дафны, и она проговорилась. «Где и с кем ты была?» «И...» «Господи, Лесли, что скажут люди?» «Тебе важно только это?» «Конечно, да, да. Ведь ты моя дочь, и я имею право знать, что с тобой происходит. Потому что сегодня же поеду в полицию и заявлю на него. Он что-то с тобой сделал? Он принудил тебя к чему-то? Что он тебе сказал?» Я вздрогнула, растерянно пробормотав. «Пожалуйста, не цепляйся к нему. Ничего дурного не было. Мы с ребятами просто устроили небольшую ночевку на пляже. Мам, ну прошу, не создавай ему проблем. С ним и так обходятся очень жестоко». «Ах, жестоко?» Она недобро усмехнулась. «То, что было прежде, покажется ему шуткой. Потому что теперь я не собираюсь спускать дело на тормозах. Он же был там с вами, на этом чёртовом индейском пляже». Она была разъярена. Она ненавидела, когда я лгу, и боялась за меня. Пришлось взять себя в руки, чтобы не усугублять и без того ужасную ситуацию. «Да, с нами», — честно ответила я и терпеливо продолжила. «Но мы были там не одни, а с ребятами». «С какими?» «С Дафной Льюис, с...» Я решила не приплетать Джонни к делу. Кто знает, быть может, это сработает против Вика. Затем, поняв, что пауза затянулась, все же добавила. «С Беном, парнем из моего класса. С Джесси Пайнс». «Ох, Лесли, ты совершенно забралась!» Нетерпеливо воскликнула мама. «Я, к твоему несчастью, знаю твоих одноклассников». «Зачем ты все это придумываешь?» «Так вот оно что. Получается, моя мама тоже не помнит этих ребят. Выходит, их как по щелчку забыли все в Скарборо? Все? И даже их родные с той секунды, как они исчезли в тумане?» Думать об этом долго я не могла. Мама требовала ответа, и я жалко выдавила. «Прости, мам. Я солгала тебе, потому что ты никогда бы не отпустила меня с Виком. Сейчас я честна с тобой, насколько вообще это возможно». Она вспыхнула, как спичка, и резко взмахнула рукой. «Конечно, не отпустила бы. Он грязная выскочка. Он никто. Никто!» Покачав головой, добавила. «Нам нужно было действительно уехать из этого города. Это моя вина. Я притащила вас с Хелен сюда. Думала, так будет лучше нам всем. И проще, чем в Чикаго. Но ты совершенно отбилась от рук. Влипаешь в одну историю за другой и спуталась с каким-то мерзавцем». «Мама, он не мерзавец!» Выпалила я, сжав руки в кулаки. Меня бросало то в холод, то в жар. «Да неужели?» Она побелела. «Знаешь, что такие, как он, делают с такими хорошими домашними девочками, как ты? Он окрутит тебя, попользуется, как пожелает, и в итоге сломает жизнь. Что он может тебе дать, кроме проблем? Господи, Лесли, если ты думаешь, что я старая вредная Грымза, пойми, я просто боюсь за тебя. Ты должна думать сейчас об учебе, о своем будущем, о колледже. Да что там, пускай даже о мальчиках. Но о нормальных мальчиках из нормальных семей. Зачем? Зачем тебе он?» «Мам!» Я беспомощно заглянула в ее глаза, надеясь найти в них хоть что-то, кроме злости, и увиденное меня поразило. Они блестели, совсем как от слез, и в них был уже не гнев, а боль и растерянность. У меня сжалось сердце. «Мама, ну пожалуйста, прошу тебя, не плачь. Я не могу видеть, как ты плачешь. Я понимаю, почему ты беспокоишься, но со мной не случится ничего плохого. Вик – хороший человек». «Все глупые девчонки с запудренными мозгами так говорят», – сказала она, горько покачав головой. «А потом они просто рушат себе жизни. Ну чего ты хочешь? Навеки застрять в этом городишке?» «Я не застряну. Это же не помешает ни моему поступлению в колледж, ни...» Мама усмехнулась, покачала головой и прибавила очень тихо, но решительно. «Не раздевайся. Мы едем в больницу». Меня охватило нехорошее предчувствие, и я с подозрением спросила. «О чем ты?» Она крепче сжала челюсти, будто решаясь сказать что-то, что ее мучило, и отвернулась от меня. А когда посмотрела мне в лицо снова, я увидела так много боли в ее взгляде, что стало не по себе. «Мы поедем к гинекологу, Лесли. Я не узнаю тебя. Где моя умница дочка? Где моя девочка? Я должна понимать, что он вытворял с тобой. Я должна знать, что ты не пострадала и что он не воспользовался тобой. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Он не такой». Я устало покачала головой. «И пока что только с ним обходятся хуже, чем с бездомной собакой. Помнишь то утро, мам? Утро, когда он убирался у нас и не взял денег». Она вздохнула, отвела взгляд. И вдруг в лице ее мне привиделось слабое эхо стыда. «При чем здесь это?» Я настояла. «Нет, ответь. Я вижу, что помнишь и что тебе совестно. Почему тогда ты унизила его у меня на глазах?» «Я не унижала. И мне не совестно». «Правда?» «Да». Она с вызовом взглянула на меня, однако покраснела. «Я всего лишь указала ему его место. Он должен знать его, как знает каждый из нас свое. И то, что вы сидели рядышком на ступеньках и потягивали кофе из наших кружек, не значит, что он стал таким же, как мы. Ты знаешь, как он живет? Знаешь, сколько получает и что собой представляет? С кем якшается? Что о нем говорят в Скарборо?» «Знаю», — тихо ответила я и сощурилась. «Он живет в маленьком, старом трейлере. И там очень чисто и уютно. Он служил в армии, а в школе был скаутом, как наш папа. Боже, да я не лучше тебя!» В глазах у меня защипало, и я заметила, что мама покраснела еще гуще, слушая каждое мое слово и не перебивая. «Он столько раз говорил мне об этом, а я не слушала, потому что не думала о нем как о человеке, который хочет быть услышанным. Но нас отличает только одна вещь. Я не хочу, чтобы он так жил, мам. Не хочу, чтобы он видел перед собой сплошь закрытые двери. Не хочу видеть его несчастным. Но я уже видела, как он ел тот завтрак, чувствуя ком в горле. Ты подсластила ему горькую пилюлю, правда? Такое не каждый мужчина проглотит. А он глотал всю жизнь. И боль, и обиду, испытывая безнадёгу. И мне страшно за него, потому что он...» Мама хотела сказать что-то, но я выпалила так громко и отчаянно, что с ее лица вдруг схлынули краски. «Он дорог мне!» «Он не может быть тебе дорог», — беспомощно сказала она, разведя руками. «Нельзя любить такого человека, Лесли, если хочешь, чтобы твоя жизнь стала лучше, чтобы в ней были хоть какие-то перспективы. Ты добрая, ты сильная, у тебя большое сердце. Но все, что он сделает, утянет тебя на дно, где живет сам. Такие, как он, могут быть хорошими людьми. И он хороший человек, я не спорю. Но он один из тех, кто будет только работать на тебя, здороваться по утрам, стричь газон летом и чистить его от снега зимой. И кому-то он будет однажды, может, хорошим мужем, но не тебе. Тебе, только мистером Крейном, разнорабочим из маленького городка, в котором ты живешь до того, как уехать в колледж. Потому что вы с ним из разных миров, и будущее у тебя другое. Но пока ты так молода, он может добиться того, чего хочет, назвав это в твоих глазах любовью. Он может просто воспользоваться тобой. Я вижу, как он смотрит на тебя. Я медленно покачала головой, понимая, чего она боится, но не способная это принять. Он не взял то, что я хотела отдать сама. Мой голос задрожал. И он не такой, как ты думаешь. Он никогда бы не сделал этого. Ты можешь мне поверить? Не могу. Тяжело и печально сказала она, и в ее глазах я увидела тревогу. Теперь я не доверяю тебе, Лесли. Так что переоденься и сядь в машину. Не заставляй меня повторять дважды. Тогда что-то во мне дрогнуло. Нутро обожгла ярость, ненависть, боль и стыд, словно кто-то смешал этот коктейль и расплескал в животе. Перед глазами мелькнул Вик, поцеловавший меня в лоб и шепнувший, что пока быть с ним так, как я хочу, слишком рано. И Джесси, глядящая мертвыми глазами в пасмурное небо. И Бен. За его плечо хваталась, рыдая Дафна, а потом что-то заставило ее забыть парня, которого она полюбила. Нечто темное и вязкое, словно кровь, вытекшая из сердцевины зла, поднялось из меня. Поднялось до самого горла и вышло наружу вместе с тихим, но твердым словом. «Нет». Я быстро прошла мимо матери на лестницу. Через две ступеньки влетела к себе в комнату и хлопнула дверью, провернув щеколду. А затем, опустившись на пол, привалилась к ней спиной. Спустя полминуты мама задергала снаружи ручку. «Лесли!» Она застучала в дверь кулаком. «Немедленно открой!» «Лесли, я не шучу. С тобой все в порядке?» «Нет, ну теперь-то я точно срежу этот замок!» А в голове пульсировало только одно. Она не доверяет мне, потому что не считает нужным. Она до сих пор думает, что я не просто ее глупая, наивная дочь. Хуже. Почти что вещь. Захотела. Распорядилась так. Расхотела. Иначе. Эта жестокая проверка, спала ли я с мужчиной, была чересчур унизительной. И не только потому, что моя мама, Натали Клайд, вторглась бы в мою жизнь окончательно. Просто то, что принадлежало лишь мне, оказывается, моим никогда не было. Я понимала, чего она боится. Осознание, что нищий взрослый Виктор Крейн, уборщик из старшей школы Скарбора, ухаживает за мной, а я отвечаю ему взаимностью, было для моей мамы как дыба для грешника. Но я еще думала, потащила бы она меня к гинекологу, если бы я провела прошлую ночь со Стивом Мэйхью, например. Щеки горели от стыда. Откинув затылок на дрожащее дверное полотно, я закрыла глаза и слушала, как она кричит и кричит и кричит. И знала, что если прежде моя жизнь была невыносимой, то теперь станет ужасной. И в этом не ошиблась. Озябшими пальцами Дрю провернула ключ в двери. Хотя днем было тепло, но в ранних сумерках вместе с седым туманом на Скарборо опустился ноябрьский холод. Словно в одночасье, как по мановению жезла злого колдуна, с северо-запада протянулись тяжелые снежные тучи. Кутаясь в короткую куртку с поднятым воротником, Дрю быстро прошла в коридор. И первым делом, запершись, посмотрела в дверной глазок на дорожку перед домом. Ничего, кроме собственного красного Форда, на подъездной дорожке она не увидела и, развернувшись, включила свет. Но человек в маске уже был там. Он стоял прямо перед ней, и крик застыл у Дрю в горле скованным спазмом. Пальцы разжались. Она уронила на пол спортивную сумку с формой для занятий черлидингом. Тот, кого она так страшилась, тот, кто расправился с каждым из ее друзей и, по слухам, ныне был мертв, очевидно, восстал из могилы, а теперь явился за ней. И медленно прислонил указательный палец к пластиковым губам маски, разукрашенным черным цветом. Он велел ей не шуметь, и она покорно кивнула. В ее глазах дрожали слезы. Когда Дрю сообразила, что дома никого нет, иначе на дорожке стояла бы машина мамы или отчима, ее охватило глухое отчаяние. «Ну, привет!» Убийца склонил голову набок, с интересом разглядывая девушку в прорези маски. «Дрю Браун, в классификации фильмов ужасов ты у нас кто? Неужели думала, что последняя девушка?» Она не успела вымолвить ни слова, как он стремительно выхватил нож из портупеи на бедре, бросился вперед и с размаху вонзил его в правое плечо Дрю. Протащив свою жертву до стены, впечатал в нее, подняв за отвороты куртки. Из груди Дрю рвался вопль, но крик с наслаждением зажал ей рот другой рукой. Вопль обернулся стоном, стон перешел в слезы. Всхлип нарастал за всхлипом, и Дрю, упершись руками в грудь убийцы, поняла, что слишком слаба и напугана, чтобы противостоять ему. Она, сломленная смертями друзей, за много дней до финала собственной истории, боялась, что он придет и за ней. Но когда именно — вопрос времени. Пытаясь найти любую зацепку своей потенциальной вины, перебрала так много вариантов, там было из чего выбрать. Но задохнулась, когда убийца стальной хваткой, удержавший ее у входной двери собственного дома, низко склонился к уху. Дрю ощутила его дыхание. «Твой единственный вопрос — почему?» «Я угадал». Ее шелковистые волосы лежали на его предплечьях. Прекрасная и юная, светлая, как солнечный день, Дрю, насаженная на лезвие ножа, почти как бабочка на игле булавки коллекционера, с тоской смотрела в невыразительное пластиковое лицо маньяка, пытаясь бороться из последних сил. Тщетно. Он навалился всей своей немалой массой. Силы покидали ее вместе с пульсирующим потоком крови из свежей раны. Крик, сжав челюсти, с садистским удовольствием медленно провернул в ней лезвие. И Дрю закричала, вновь в его большую ладонь. «Ты знаешь, что делала много неправильных вещей и была плохой девочкой», — сказал он. «Ты и твоя шайка отморозков, щенячий помет обеспеченных родителей». Люди, которые 2 года назад довели свою подругу до самоубийства. Ублюдки, ненавидящие тех, кто на вас не похож. Мрази, не погнушавшиеся быстрых денег, закрывшие глаза на преступления. Гниды, недостойные дышать. Один из старых грешков предрешил ваши судьбы. Что ты скажешь в свое оправдание, Дрю Браун? И он убрал руку от ее рта. Тогда Дрю быстро просипела. «Это была случайность. Мы не хотели. Это была простая шутка. Она не так нас поняла. Мы не хотели, чтобы она сделала это с собой. Кто же знал?» «Тот случай меня не касается», — с отвращением сказал Крик. «Я не за него пришел мстить. Это и многое другое, отчего меня с души воротит. И ваши вечеринки в Диком Кумаре, и то, что вы делали с другими людьми, и ваше ощущение вседозволенности, и то, как вы изрезали лицо своей подружки в Бангаре шутки ради, и деньги, которыми ваши родители затыкали чужие рты. Все это дурное начало жизни, не так ли? А ты так юна и хороша собой». «Тихо, девочка. Тихо! Не рыпайся, сука!» Тон его стал ласковым. Хватка напротив стала жестче. Он передавил Дрю горло мускулистым предплечьем, подняв ее по стене на уровень собственного лица. Девичьи ноги в белых кроссовках отчаянно подрагивали. Полупридушенная Дрю барахталась, прижатая к стене своего пустого родного дома, который скоро станет ее могилой. Плевать я хотел на то, как вы гробили свои и чужие жизни. До тех пор, пока не перешли дорогу мне. Я закрывал на все глаза. Тон его стал резче и холоднее. Но всякому терпению приходит конец. Это и стало вашей ошибкой. Хватая воздух губами, Дрю в отчаянии молотила по его плечам руками, пыталась оцарапать сквозь плотную куртку, впиться ногтями в кожу, сделать хоть что-то, лишь бы высвободиться, но тщетно. Крик беспощадно продолжил. «Я долго распинаться не стану. Не в моих это привычках, знаешь ли. Я джентльмен в своем роде, и женщин мучить не люблю. Хотя такая дрянь, как ты, пожалуй, этого заслужила. Неплохо было поработать ртом над штучкой Депьюти Стивенса. Чего только не сделаешь, чтобы никто не узнал о той аварии. Ведь он продолжает тебя шантажировать, верно? А ты, наивная дура, полагаешь, что он обо всем расскажет? Да, я знаю каждый ваш грешок». И он тихо рассмеялся. Глаза у Дрю остекленели. Почти неживая, повисшая в этой железной хватке, она слабо впилась пальцами в предплечье своего убийцы, но продолжала видеть и чувствовать, когда он швырнул ее оземь и двумя короткими ударами в основание черепа и в копчик обездвижил и парализовал жертву, способную только слабо сипеть от боли, пронзившей позвоночник и занемевшие ноги. «Я так уж повелось. Страшный эгоист. И за себя, как и за близких своих, готов люто мстить. Беда ваша, скарборцы, в единственном. На откуп мне вы отдадите кого угодно, в надежде, что смерть обойдет вас стороной. Знаешь, мне это кое-что напоминает. Что же? Ах, да!» Дрю слабо дрогнула и заскулила, поджав губы. «В Новом Орлеане был такой маньяк по кличке Дровосек». Крик прошел в сторону и поднял что-то с пола. Что именно, Дрю разобрала не сразу. В глазах все плыло, и сперва она не могла пошевелиться. Лежа на боку, она огромным усилием воли перевернула пламенеющее от боли тело на живот и, подтягиваясь на руках, поползла прочь, к входной двери, оставляя на дощатых половицах широкий алый след, похожий на мазок гигантской кисти титанического художника. «Ты не в курсе, кто это?» «Ну, не страшно. Я расскажу. Пара минут в запасе у нас есть, пока мы не распрощались навсегда». Голос его был страшно спокоен, будто он читал лекцию или беседовал с близким другом. Дрю стон за стоном ползла прочь от него. Но он размеренно шагал к ней, роняя на пол свою густую тень. «В 1919 году один убийца орудовал в маленьких городах близ Нового Орлеана и нагнал на местных жителей страху. Он вламывался в дома и рубил своих жертв топором без разбору. Запугивал горожан тем, что восстал из самого ада, чтобы жестоко уничтожить каждого из них. Однажды он отправил в газету письмо с новостью. Мол, следующей ночью устроит массовые убийства, непередаваемые по своей жестокости. Но пощадит только тех, в чьих домах будет играть джаз». «О-хо-хо, Дрю, детка, знала бы ты, что тогда началось». Он прислонил предмет к стене. Это была автомобильная шина. Схватил Дрю за волосы и потянул голову вверх. «Пама!» Дозваться помощи она не успела. Крик резко ударил ее лбом о пол. Один раз, затем другой. И когда она издала лишь бессвязный стон, отпустил волосы и пинком перевернул Дрю на спину. Он сломал ей нос и расколотил лоб, из которого на лицо потекла кровавая струйка. Той ночью сотни обезумевших от ужаса людей покинули свои дома и отправились в рестораны, бары и кабаки, чтобы там играть и слушать джаз. Музыканты выходили на улицу, надеясь спасти как можно больше человек, и утолить лютую жажду крови дровосека, которого, кстати, так никто и не поймал. Он навсегда исчез и перестал приводить горожан в трепет очередными убийствами. Полиция его не нашла, да не особо и старалась. А все преступления, чтобы в отделе не было висяков, списали на мафию. И это так удобно. Удобно для всех. Сама посуди. Наши копы погрязли в преступлениях так прочно, что даже не знают, кого им искать, за что хвататься. Я раскидал свиньям желуди. Они начали рыть не в тех местах. И из-за них ты умрешь не так просто, как мне хотелось бы. Видишь ли... Крик поднял шину. Затем остановился над Дрю, побелевшей так, что кровь на лице стала, что гроздья красного терновника на снежном покрове. «Мне так хочется пустить их по ложному следу. Пусть думают, что все это творят те воротилы из Бангара, с которыми у копов и их хозяев тёрки. Пусть у них поджилки трясутся от страха, при мысли, что это могут быть бандиты из строительного холдинга, с которого они намыли бабла. Пусть хватаются за неправильные ниточки. Когда потянут, и колокольчик фальшиво звякнет, они опомнятся. Но будет уже слишком поздно». Он поднял ноги Дрю одной рукой, другой на весу удерживая шину. Затем просунул их в черное кольцо, небрежно опустил его на пол, потянулся за канистрой, стоявшей у лестницы. Когда он пролил содержимое из отвинченной крышки, пахнуло бензином. Дрю, держась за свою разбитую голову, жалобно замычала. Она, проваливаясь в бессознательную тьму, слабо сообразила, что ее хотят поджечь, и завозилась, но пошевелиться не смогла. Крик оседлал ее. Он сел на ее бедра и с интересом наблюдал, как Дрю медленно ощупывала окровавленное лицо, с присвистом вдыхая и выдыхая горький воздух ртом. Крик ласково потрепал ее за подбородок, затем пару раз хлопнул по щеке. Дрю открыла глаза пошире, будто очнувшись. В ноздрях дрожал странный запах, от которого смыкались глаза, и только тогда она поняла, что это был газ. Ублюдок включил конфорки на кухонной плите. «А хочешь?» – тихо сказал он. «Я открою тебе свой маленький секрет». Она замотала головой. Говорить было трудно со сломанным носом, и она лишь зашептала что-то похожее на «не надо» в слабой надежде выжить. У нее есть на то мизерный шанс, только если она останется в неведении насчет его планов. Крик, ухмыльнувшись, склонился к ней так низко, что между их лицами осталось всего несколько дюймов, достаточных, чтобы разглядеть его в деталях, и недостаточных, чтобы его сняли на камеру, если ею была оборудована прихожая. И хотя камеры он не заметил, но всегда привык подстраховываться. Он приподнял маску, упершись свободной рукой в пол возле головы Дрю. Лица его видно не было ни с какой точки, кроме единственной, прямо перед ним. И Дрю, расширив глаза в ужасе и неверии, булькнула слабое «нет». Бешено улыбнувшись ей в ответ, убийца спрятался под маской, и, стерев кровь со лба Дрю Браун, расцветил алую линию от нижней губы по подбородку своего ложного лица. «Вот так!» — шепнул он. «Ты, продажная сука, навсегда останешься со мной. Передавай привет своим друзьям в аду». Она со слабым стоном вцепилась в воротник его куртки, но он сбросил ее руку и встал. Прижав указательный и средний пальцы к черным губам, он отправил прощальный воздушный поцелуй ей, Дрю Браун, лежащей в собственной крови с надетой на бедра автомобильной шиной из родительского гаража. А затем, вылив прямо на девушку остатки горючего, швырнул канистру в сторону и достал из кармана зажигалку. Жить Дрю осталось ровно один короткий мучительный вдох полной грудью. Девушка загорелась за пару секунд и, пылая словно факел, издала душераздирающий нечеловеческий рев, Она каталась по полу, билась в агонии, пока тело поглощал огонь, а в воздухе висел запах горелой плоти. И не став наблюдать за тем, что от нее останется, и как скоро на вызов приедут пожарные после того, как уловят сигнал датчиков дыма с потолка, Крик неторопливо вышел через заднюю дверь. А когда весь первый этаж разнесло взрывом из-за утечки газа, и Южный Скарборо вздрогнул от страшного грохота, у соседей в палисаднике разлетелись стекла. Он был уже далеко оттуда. От подошв его ботинок на заиндевевшем асфальте оставались черные следы. От куртки несло бензином. Так что ему пришлось добираться до тайника на южной окраине, до надежного своего места, и там сменить одежду на неприметное черное пальто, на котором он поднял воротник. Его спину до сих пор жгло ледяным ветром и жарким пламенем пылающей бездны, в которую он превратил дом Браунов. Под глубоким капюшоном никто не заприметил бы маски. Опустив лицо и сунув руки в карманы, он побрел по городской окраине, с удовольствием слушая, как вдали надрывно плачут сирены. Он знал, что улица Бернистон вся сияет красно-голубыми огнями, как на Рождество, и беспечно улыбался, подставив ладонь под перчаткой первому снегу. Белое на черном, хрупкое на сильном. С нежностью подумав о Лесли Клайд, он свернул в подворотню, точно зная, куда пойдет. До ее дома, если следовать коротким маршрутам и почти бегом, 15 минут. Крик шел быстро, но на всякий случай кружил петлями близ нужной улицы. Он бдительно смотрел за тем, чтобы не было слежки. Здесь, на другой половине города, он оказался спустя почти 40 минут, зная, что все силы, полиция, пожарная служба, скорая, будут брошены к дому Браунов, и что копы сочтут это не просто актом зверского убийства, а предупреждением. У соседей его Лесли брехливая собака, но она знает его запах, а потому лаять не станет. Крик перемахнул через невысокий забор и мягко спрыгнул на лужайку. Кудлатый пятнистый пес, дремлющий на террасе, только взглянул на него, приподняв брови, и, поворчав, отвернул морду. «Привет, Доджер!» Тихо шепнул Крик и, подойдя к нему, помеси бельгийской овчарки и пастушьей собаки, потрепал по большой голове. «Что, парень, тебя выперли из дома на холод? Жизнь несправедлива». Перешагнув через его длинное тело, Крик бесшумно прошел по террасе, завернул за угол и уже оттуда, с соседской лужайки, вскарабкался на ветку клёна, а после, скользнув среди его голой кроны, покрыл несколько футов одним ловким прыжком. Он ухватился за карнизный свес на крыше дома Клайд и, без труда подтянувшись, взобрался на скат. Оттуда он за несколько секунд оказался у нужного окна. Свет в нем не горел. В комнате была тьма. И когда Крик заглянул туда, оказалось, что Лесли не лежала в постели. Открыв окно настежь, она, завернувшись в пестрое одеяло, сидела, сжавшись в кресле, зажмурив глаза. Сухой снег порошил половицы у подоконника, падая в комнату белым призраком той тревожной безлунной ночью. И Скарборо словно вошел в дом и остался в нем, пустив корни в этих досках и стенах и отравив их собой. Крик оказался перед Лесли быстрее ветра, тише вздоха, и опустился у ее ног. Но она, почуяв, что теперь не одна, молча подняла заплаканное лицо. Глядя в него, глянцевая от слез и некрасивая, от исказившей черты внутренней боли, Крик медленно положил ладонь на ее бедро, спрятанное под пледом. «Кто-то обидел тебя?» — низко спросил он, склонив голову в бок. Все показалось далеким и неважным. Торжество от удачного убийства, которое пожирало его изнутри, вдруг погасло, как прогоревший бенгальский огонь. Он неотрывно следил за девушкой, которая была ему дорога. Возможно, даже стала дороже мести, дороже всего, что он делает. Поджав губы, Лесли тихо опустила взгляд. Когда он взял ее руку в свою, даже сквозь перчатку ощутил, какой холодной она была. «Ты давно сидишь так?» «Может быть». «Не помню», — глухо ответила она. «Как только вернулась домой, наверное». «Зачем открыла окно?» «Ждала тебя». В ее словах была насмешливая горечь. Голос дрожал. Крик поднялся и протянул к ней руки, разом приняв всю. Небольшую, мягкую, с прохладой в темных волосах, в объятия. Он опустился в то же кресло, нагретое теплом ее тела, и уложил Лесли себе на грудь. Он пропустил тот неуловимый миг, когда она, пряча замерзшие ладони под отворотами его пальто, уткнулась лицом в толстовку под ним и, вздрогнув, расплакалась. Крик ничего не спрашивал. Опустив ладонь на ее затылок, он молча ждал, когда отголоски горькой боли выльются со слезами. А когда она стихла, успокоилась, поднял ее лицо, придерживая за подбородок, и сказал: «Накинь что-нибудь сверху».